Над мостовой. Петербургские хроники. Пролог. Эпиграф. По вторникам над мостовой воздушный шар летал пустой. Он тихо в воздухе парил, в нем кто-то трубочку курил, смотрел на площади, сады, смотрел спокойно до среды, а в среду, лампу потушив, он говорил: «Ну, город жив». Даниил Хармс. «Черт, где же труп?» Старший лейтенант Воронов осторожно осмотрел коридор, затем, держа пистолет наготове, приблизился к дверному проему и заглянул в собственный кабинет. Из левого нижнего угла полупустой неопрятной комнаты на него смотрели два серых неумолимых глаза. Спокойствие и презрение застыли в черных неподвижных зрачках, высвеченных лампой под железным абажуром. Феликс Эдмундович не испугался табельного оружия. Пыль последних десятилетий слегка притупила былую остроту взгляда. Почетное место над столом было занято портретом невзрачного преемника, но даже здесь, на полу, он был железнее стоящего рядом сейфа. «Что за чертовщина?» — пробормотал старший лейтенант, опуская пистолет. Он отчетливо помнил, как дверь открылась, и на пороге появился помощник завхоза Мула в голубой тюбетейке с серебряными звездами. На плече у него сидел то ли огромный голубь, то ли небольшой петух. Воронов рассмеялся, забрал у сторожа связку ключей и выпустил подозреваемую. А когда вернулся, сторож уже сидел на потолке, то есть он сидел на самом верху старой, брошенной строителями стремянки, и дымил спертым со стола Винстоном. Стремянка была давно сломана, и забраться по ней на такую высоту было просто невозможно. Воронов протер глаза, почесал за ухом дулом Макарова, опять забыл пистолет на столе и хотел закрыть окно, но сторож вдруг зашевелился, оказался в углу рядом с кучей вещдоков, вытащил оттуда старый башмак и запустил в полицейского. Подбитый металлом, каблук больно стукнул по плечу. От неожиданности Воронов пригнулся и пулей вылетел в коридор, сжимая пистолет в руке. Вслед за ним летел фармацевтический справочник «Видаль», коньяк-мартель и сковородка-цептор. «Отставить! Мула, что за черт в тебя вселился? А ну, шагом марш из кабинета!» В ответ раздался противный, скрежещущий хохот, а из двери вылетел позолоченный подсвечник, недавно конфискованный у барыги. Воронов поднял пистолет. Нет, конечно, он не собирался применять оружие, но и терпеть подобную наглость не мог. «Руки вверх или буду стрелять?» Из дверного проема раздался хлопок. Макаров ответно дернулся в руке, и пуля, посвистывая, устремилась в кабинет. Человек в тюбетейке охнул и сложился пополам. Затем воцарилась мертвая тишина. Лейтенант с удивлением согнул и разогнул самовольную руку, осторожно осмотрел коридор, затем, держа пистолет наготове, приблизился к дверному проему и заглянул в собственный кабинет. «Черт, где же труп?» Трупа не было. Не было никого. Отчаянно пахло дорогим коньяком, сигаретами Винстон и почему-то серой, будто коробок спичек спалили. Окно открыто. Воронов подставил голову под липкий дождь. Стало легче, а может, показалось? Кроме небольшого бардака, никаких следов происшествия. Крови ни капли. «Что это было?» — спросил растерянный лейтенант у железного Феликса. Тот предпочел не разглашать тайну. Воронов сел за стол и задумался. Холодный осенний ветер перебирал пряди скучающих по стрижке волос ледяными пальцами, качал абажур и шуршал страницами забытого скоросшивателя. Воронов тоже полистал страницы. Он не помнил, откуда взялись эти бумаги. Впрочем, за последний час он уже столько раз чего-то не мог вспомнить, что это как раз удивило его меньше всего. Старший лейтенант полиции Игорь Воронов открыл папку и начал читать.